Занятно я разглядывал свои призрачные руки, светящиеся мертвенно-зеленым светом. Сквозь них просвечивали предметы, прямо как в тех легендах о проклятых воинах-призраках. Хотя технически, я сейчас и есть призрак. Перевел взгляд на Диану, ее астральная форма мерцала тем же трупным светом. Выглядело это жутко. Главное, не волнуйся, ее голос звучал как шелест листьев. Лучше посмотри на нити. От наших призрачных тел к физическим оболочкам тянулись тонкие зеленые линии, словно пуповины, связывающие нас с реальным миром. Они светились мягким фосфорическим светом. Это что-то вроде страховочного троса. Я попытался дотронуться до нити. Пальцы прошли насквозь. Чтобы не заблудиться на обратном пути, можно и так сказать, в ее голосе мелькнула усмешка. Готов двигаться дальше? Я кивнул, и мир снова закружился. Когда картинка прояснилась, мы с Дианой парили над знакомой лесной поляной. Внизу уже стояли четверо моих верных слуг, потрепанные, в изодранной одежде, но готовые к действию. «Пора», — скомандовал я, и мы с Дианой устремились вниз, каждый выбрав себе носителя. «О, как странно не дышать», — произнесла Диана низким мужским голосом, осваиваясь в теле бывшего наемника. Я осмотрел свою временную оболочку. Да, ребята знатно поработали, выбираясь из земли, мышцы разорваны, сухожилия висят. Нужно срочно что-то делать с этими повреждениями. Мое физическое тело в комнате общежития напряглось, рука потянулась к сидящей рядом Ирине. Она поймет, должна понять. Ирина без колебаний сжала мою ладонь, и я почувствовал, как ее сила вливается в меня, усиливая собственный резерв. Черно-зеленое свечение окутало тела наемников. Под моим контролем мертвые ткани начали регенерировать, мышечные волокна срастались, кости укреплялись, сухожилия натягивались. Я добавил им выносливости, теперь эти тела смогут бежать часами без устали. «Впечатляет», — прокомментировала Диана, разминая восстановленные мышцы своего носителя. «Куда теперь?» «К трассе», — я указал направление. «Нужно успеть перехватить грузовик до того, как он доберется до академии». Мы двинулись через лес, и тут я понял, что управлять мертвыми телами на таком расстоянии от собственного ядра — та еще задачка. Связь постоянно барахлила, и два наемника, которые шли следом, то и дело выкидывали номера. «Твою ж», я выругался, когда один из них с размаху влетел в дерево. «Да что ж такое?» Второй тут же споткнулся и покатился кубарем по склону, сбивая кусты. 2 часа этого цирка, и мы наконец добрались до нужной точки. «Нам пора возвращаться», — раздался голос наемника Ирины. «Скоро вернется Ольга». «Погоди», я сосредоточился, «нужно сделать последние штрихи». Я активировал обе силы, целительскую и некроманскую. Восстановление мертвого мозга – процесс деликатный. Некромантия оживляла нейроны, а целительство восстанавливало связи между ними. Словно 1000 крошечных молний пробегали по нервным волокнам, заставляя их снова проводить импульсы. Я чувствовал, как в мертвом мозге формируются новые синапсы, как пробуждаются участки, отвечающие за мышление и память. Нужно было заняться этим сразу, тогда бы они не выписывали пируэты по дороге, а уже были вполне самостоятельными. Наконец, взгляд наемников стал осмысленным. Нет, до живого человека им все еще далеко, как ни крути, мертвые клетки остаются мертвыми. Но теперь они хотя бы перестали напоминать восторженных идиотов. А ведь я знаю, что некроманты прошлого поднимали мертвых, сохраняя их разум полностью. Я влил в их обновленный мозг информацию о задании. Наблюдая, как формируются новые нейронные связи, я невольно задумался. Демоны, как же я раньше не понял, создавая нежить, нужно в первую очередь сохранять мозг. Все остальное можно нарастить, восстановить, укрепить, но мертвые нейроны – это совсем другая история, которая требует больше сил. Интересно наблюдать, как меняется структура их сознания. Чем-то похоже на то, что я видел у Ирины, та же сеть искусственно созданных связей. Видимо, именно так тот старый некромант превратил обычную вип-комщицу в носительницу запретных знаний. И ведь наверняка все это описано в мемуарах некроманта. А мне приходится учиться всему на практике, методом проб и ошибок. Хотя, может, оно и к лучшему, такие знания лучше усваиваются. Последний приказ, я сосредоточился, формируя ментальную связь максимально четкой, держать постоянный канал связи. При любых внештатных ситуациях, немедленный доклад. Если что-то пойдет не так, сразу включайте сигнал тревоги. «Да, господин», — отозвались они синхронно, но уже без той раздражающей щенячьей преданности. Теперь в их мыслях чувствовалась военная четкость, что ли. Все-таки не зря я повозился с их мозгами, получились вполне вменяемые бойцы. Я мысленно показал им, как активировать экстренную связь, простой импульс некротической энергии. Последнее, что я увидел перед тем, как Диана утянула нас обратно, четыре фигуры, бесшумно растворяющиеся в сумраке леса. Они двигались к трассе, четко, слаженно. Главное, чтобы не напортачили. В казармах гвардии рода Волконских, отдельном здании из красного кирпича, построенном еще при прадеде нынешних наследников, раздался звонок мобильного телефона. Василий Тимофеевич Державин, глава службы безопасности, оторвался от изучения документов о недавно принятых гвардейцах. Его кабинет располагался на втором этаже, просторная комната с дубовыми панелями и массивным столом, за которым сменилось не одно поколение начальников гвардии. Державин задумчиво провел рукой по седым волосам. Несмотря на возраст, а ему уже перевалило за 70, его спина оставалась прямой как клинок. Шрам через левую щеку, память о давней дуэли, только подчеркивал суровость его лица. Он взял телефон, невольно поморщившись. Современная техника все еще вызывала у него легкое раздражение. Старая гвардейская закалка требовала личного общения, глаза в глаза. Но времена меняются. «Госпожа Екатерина», — сказал он, поднося телефон к уху, — «клянусь своей честью и памятью вашего отца, моя верность принадлежит истинным наследникам рода Волконских». Он бросил взгляд на портрет покойного хозяина, тот висел на стене рядом с родовым гербом. «Когда я узнал, что ваш дядя, да он подлец», — голос Екатерины прозвучал как удар хлыста, — «мы с Димой посетим поместье на выходных, никаких официальных приемов, собери всю гвардию, всех, кто остался верен памяти отца, кто поддержит наши притязания на главенство рода, только проверенных людей, и составь список тех, кто переметнулся к предателю». Державин машинально выпрямился еще сильнее, хотя казалось, куда уж больше. «Слушаюсь, госпожа, я провел расследование. Ваш дядя пытался продать боевые артефакты семьи, но потерпел неудачу. Ни один уважающий себя скупщик не рискнул связываться с фамильными реликвиями, по закону их может продавать только истинный глава рода». Он помрачнел. «Однако есть черный рынок, или он может их перепрятать». Старый гвардеец на мгновение прикрыл глаза. «И еще одно, госпожа, он начал набирать в гвардию откровенных головорезов. Когда мне показали фотографии этих, он почти выплюнул следующее слово: бандитов в одеждах с гербом вашей семьи. Я понимаю ваши чувства», в этот раз голос Екатерины звучал мягче, почти сочувственно. «В роду дела очень печальны, Екатерина», Державин тяжело опустился в кресло, впервые за разговор позволив себе эту слабость. «Ваш дядя, он словно потерял всякий стыд. Мне предоставили документы только на половину новобранцев. Остальные, темные лошадки, их личности не установлены». Он бросил взгляд в окно, где во внутреннем дворе казарм творилось что-то несуразное. Группа каких-то подозрительных типов в форме гвардейцев устроила драку с ветеранами. «В последнее время к вашему дяде зачастили странные визитеры», — продолжил Державин, поморщившись. «И каждый раз, как по волшебству, отключается система наблюдения, и внешний периметр, и внутренние камеры». Он устало потер переносицу. «А вчера что-то выносили из хранилища, какие-то ящики. Под покровом ночи, естественно. И опять, ни одна камера не работала. Боюсь, ваш дядя что-то готовит, и это что-то нам очень не понравится». «Не волнуйтесь», — голос Екатерины стал жестким. «Скоро мы очистим ряды гвардии от этой швали. И не только гвардию. Пришло время вымести всю грязь из родового гнезда, всех предателей и перебежчиков, что пятнают честь дома Волконских». Она помолчала секунду. «Но силовой захват пока исключен. Нам нужно точное количество наемников и головорезов, которых дядя привлек для своей защиты. Ситуация неоднозначная. Если он решит действовать силой, используя магических наемников, у нас могут возникнуть проблемы. Екатерина, позвольте совет», в голосе старого гвардейца прозвучала непривычная неуверенность. «Конечно», она смягчила тон, «мне нужна мудрость таких преданных роду людей, как вы. Вам необходимо встретиться с главным советником рода. Он сейчас в больнице». «Да, я знаю», в ее голосе мелькнуло раздражение. «Была там на днях, меня не пустили. Его отравили», Державин понизил голос до шепота. «Я в этом уверен. Состояние критическое, врачи уже опускают руки». Он прокашлялся. «Я договорюсь с главврачом, он мой старый друг по военной службе. Екатерина, я практически уверен, что за отравлением стоит ваш дядя. Посетите его в субботу с братом, поговорите с ним, пока он еще в состоянии говорить. Я валялся на кровати, уставившись в потолок и размышляя о тонкостях некромантии. Что-то мы делаем не так. Древние умели поднимать мертвых с полностью сохранившимся разумом, памятью, личностью. А у меня получаются то фанатичные идиоты, то неуклюжие марионетки. Может, все дело в том, что я смотрю на процесс с глазами целителя. Ищу проблему в мертвых тканях, пытаюсь восстановить нейронные связи. А если зайти с другой стороны, я прикрыл глаза, вспоминая структуру мозга своих подопечных. Может, дело не в физической составляющей, некромантия, это же не просто оживление трупов, это работа с самой душой. Теоретически, если правильно закрепить душу в теле, сука, он провалился. Чужая мысль ворвалась в сознание, как кирпич в окно. Я резко сел на кровати, едва не свалившись. Что за херня? Сердце колотилось, как бешеное. Я сосредоточился, пытаясь восстановить ментальную связь. Вдох, выдох, найти нужную частоту. Картинка возникла резко, словно кто-то включил телевизор. Я смотрел глазами одного из наемников на живописную сцену. Разбитая дорога, перекопанная коммунальщиками, открытый канализационный люк, и трое моих орлов, которые с задумчивым видом пялятся в черную дыру. Твою ж мать, я выругался. Как можно было умудриться свалиться в люк? Мы не можем достать его, господин, отозвался один из наемников. Это физически невозможно. Господин Туцера, донесся снизу жалобный голос упавшего. Я переключился на его зрение. Так, посмотрим. Тоннель, трубы, крысы в панике. Обратно на поверхность. Стоп, а это что? На столбе висит график работ. Плановый ремонт канализации, бригада 4, и время начала работ, 7:00. Да вы что, совсем, я едва не взвыл. Вы понимаете, что будет, если его найдут? Представляете, что начнется, когда рабочие с утра обнаружат в канализации живой труп? Это же, нужно вытаскивать этого спелеолога. У нас есть время до рассвета. Связь оборвалась, оставив меня наедине с осознанием масштаба катастрофы. Где-то в городской канализации бродит мой личный мертвец, а через 5 часов туда спустится бригада сантехников. Просто прекрасно. Связь оборвалась на полуслове. Я выругался вслух, забористо, витиевато, с упоминанием всех известных мне демонов и их родственников до 7-го колена. Пу-пу-пу. Вырвалось у меня. Я с досадой треснул кулаком по матрасу. С нижнего яруса раздался хохот. Костя ржал так, что кровать ходила ходуном. Ну ты даешь. Какого демона? Вытащить этого идиота? Да чтоб вас всех... Он снова зашел со смехом, особенно про спелеолога зашло. Харе ржать как конь, огрызнулся я, свешиваясь с верхней полки. Я, что, вслух все это говорил? Ага. Костя утер выступившие от смеха слезы. Весь монолог. Твою ж, я со стоном откинулся на подушку. Что, Дим, все настолько хреново? В голосе друга наконец появились нотки сочувствия. И не говори, один дебил в канализации, трое на поверхности, а утром туда припрутся работяги с инструментами. Я мрачно уставился в потолок. Полный П. Глава 8. Я лежал на кровати, уставившись в потолок. Мысли роились в голове подобно встревоженным осам, жаля сознание одна за другой. Ситуация выходила из-под контроля стремительно и неотвратимо. Один труп в канализации, и вся моя тщательно выстроенная маскировка разлетится в дребезги. В голове проносились возможные заголовки завтрашних новостей. Сенсация. Впервые за хреновую тонну лет в империи обнаружен некромант. Возвращение темных искусств. Угроза или случайность? БМБ поднята по тревоге. В столице действует повелитель мертвых. Хех. Я невесело усмехнулся, представляя истерику в соцсетях, панические посты в Магограме, срочные совещания в верхах. А ведь это только начало. Потом придет настоящая беда, БМБ развернет полномасштабную охоту. Их ищейки, лучшие в империи, будут прочесывать каждый закоулок, каждую щель, выискивая малейшие следы некротической энергии. А уж они-то знают свое дело. А ведь некромантов не просто так почти под корень извели. Я машинально потер переносицу. Слишком опасная сила, слишком непредсказуемая. Один толковый некромант способен поставить на колени целый город. Достаточно чуть-чуть терпения, капельку стратегического мышления, и вот уже армия мертвецов марширует по улицам. В висках начало пульсировать от напряжения. От классических некромантов у меня хотя бы есть природная защита, целительская сила уравновешивает темную энергию, маскирует ее. Но если меня раскроют, БМБ не станет разбираться в тонкостях моей уникальной природы. Проклятие. Мысли метались, как крысы в горящем подвале. Нужно срочно что-то предпринять. Я потянулся к телефону. Пальцы сами нашли номер Ирины. «Ну давай, бессонница должна быть заразной». «Занята?» – спросил я, как только она взяла трубку. «Нет», – ее голос звучал сонно, с легкой хрипотцой. «Что случилось?» «У нас небольшая проблема», – я попытался говорить спокойно. «Помнишь моих подопечных?» «Один из них упал в канализацию. И, примерно через 5 часов туда спустится бригада рабочих. Как думаешь, что будет, когда они найдут ходячий труп с признаками разумности?» В трубке повисла тяжелая пауза. «Вся система безопасности империи встанет на уши», — наконец произнесла она. «Появление некроманта», — она хмыкнула. «Да пусть находит». «Нет», — я резко сел на кровати. «Ты не понимаешь всей картины. Они начнут искать. Везде. В первую очередь проверят академию. А если найдут следы?» Я провел рукой по лицу. «Ну так прикажи ему сдохнуть». «Умная, да?» Я пробовал такое с пушком. Я покачал головой, хотя она не могла этого видеть. И что-то не особо подействовало. «Потому что пушок должен жить». Внезапно вклинился Костя с нижней кровати. Подушка, пущенная снайперским броском, заткнула это ценное мнение. Но проблема оставалась, и ее нужно было решать. Причем быстро. «Ну это же элементарно». Ирина издала нетерпеливый вздох. «Ты просто еще не понял механику процесса. Слушай внимательно, когда некромант поднимает нежить, есть 2 пути. Первый – заключение контракта с душой умершего. В этом случае дух сам соглашается служить, получая взамен возможность снова ходить по земле. Второй – насильственное порабощение души, когда некромант буквально приковывает ее к телу цепями темной энергии». Она сделала паузу, словно собираясь с мыслями. «В старых хрониках я читал об этом. Великие некроманты прошлого создавали личей, бессмертных существ с полностью сохраненным разумом и памятью. Для этого требовался особый ритуал. Некромант предлагал душе умершего мага новую жизнь в обмен на вечную службу. Сложный процесс, требующий огромной силы и мастерства. Я слушал с растущим интересом. А то, что делаешь ты, это совсем другой уровень. Ты создаешь почти разумную нежить, сохраняя часть личности умершего. Это, как если бы ты пытался собрать разбитое зеркало, не имея всех осколков. Получается отражение, но искаженное. Но как тогда их упокоить?» Я нетерпеливо перебил ее. «В случае с добровольным контрактом, достаточно просто расторгнуть договор, прекратить поток энергии, поддерживающий связь души с телом. Но с насильственным подчинением, она помедлила. Тут сложнее. Душа сопротивляется, цепляется за тело. Нужно буквально разорвать все энергетические привязки. Поэтому простой приказ умереть не сработает, нужно целенаправленно разрушить все связи между душой и телом». «Что ж, теперь хотя бы понятно, почему с пушком не сработало. Я его поднял на чистом инстинкте, даже не задумываясь о технической стороне процесса». «Ладно, разберемся», — буркнул я и сбросил вызов. Откинувшись на подушку, я закрыл глаза и сосредоточился. Мир поплыл, а когда зрение прояснилось, я уже смотрел в сырой бетонный потолок коллектора. Первым делом опустил взгляд вниз и чуть не застонал. Этот идиот умудрился сломать обе ноги при падении. Подняв голову, увидел 3 силуэта, маячивших у края люка. Они все еще стояли там и пялились вниз. Один даже помахал мне рукой. «Так, приступим». Я сосредоточился, пытаясь нащупать связь между душой и телом этого незадачливого слуги. «Где-то здесь должны быть энергетические нити, которыми я привязал душу к трупу». «Не надо, господин. Я хочу служить господину», — раздался отчаянный вопль в моей голове. «Ты, не читай мои мысли», — рыкнул я, продолжая поиск. «И вот они, тончайшие нити некротической энергии, оплетающие душу словно паутина». Я начал осторожно изучать структуру связей. Каждая душа была привязана не только к своему телу, но и ко мне напрямую, как собака на поводке. Сложная сеть. Обрежешь не тот поводок, и потеряешь контроль над другим бойцом, а то и над всеми сразу. Я медленно, нить за нитью, начал распутывать связи конкретно этой души с телом, стараясь не задеть основные каналы контроля над остальной нежитью. Когда последняя нить поддалась, душа рванулась было в свободный полет, но основной канал контроля удержал ее на месте. Теперь аккуратно я потянул за этот последний поводок, постепенно ослабляя его, пока он не истончился до предела и наконец не лопнул. «Нет!» Последний крик души растворился в пустоте, а безжизненное тело рухнуло в грязную воду. Я тут же переместил сознание в одного из стоящих наверху наемников. «Ну что, соколики, айда за работу!» И тут же с грохотом в люк свалился второй. «БЛ, да вы что, издеваетесь?» Я не сдержал яростного рыка. Снова пришлось погружаться в тонкие материи. Когда вторая душа отправилась в свободный полет, я вернулся в собственное тело и заорал в голос, вкладывая в приказ всю силу. «А ну, остатки роскоши, отошли от люка, медленно, аккуратно, ай!» Раздалось в голове. «Да мать твою, ты что, столб не видишь?» Прорычал я. «Так, бойцы, слушай мою команду». Я переключался между сознаниями наемников, как между каналами телевизора. Левый-правый, левый про твою дивизию. Один из них, тот что повыше, умудрился запнуться на ровном месте. Через его зрение я видел стремительно приближающийся асфальт, через зрение второго, как его товарищ элегантно впечатывается лицом в землю. «Встать, боец, отставить знакомство с матушкой-землей». Я пытался говорить строго, но получалось не очень. «Будешь у меня рядовой, куча». Костя на кровати уже просто всхлипывал от смеха. Я переключился на второго наемника, этот хотя бы стоял прямо. Правда, с таким отсутствующим выражением лица, будто пытался вспомнить, не забыл ли выключить утюг. «Отходим организованно», — скомандовал я. Через его глаза я осмотрел окрестности, выискивая подходящее место. Небольшая рощица у дороги, самое то. «Вперед!» Я попытался придать командному голосу уверенности. Тихо, аккуратно. Наблюдая через их зрение попеременно, я убедился, что оба благополучно добрались до укрытия. Теперь главное, чтобы сидели тихо и не отмочили очередной номер. «Сука!» – простонал я, возвращаясь в свое тело. «Вот что я в прошлой жизни сделал, что мне досталась именно эта цирковая труппа». Костя, развалившийся на кровати, издал приглушенный смешок. Попытка перехватить грузовик силами двух оставшихся бойцов выглядела откровенно самоубийственной. Мы понятия не имели об уровне охраны, может, там целый отряд боевых магов сопровождения, а может, артефакты защищены такими печатями, что от моих неупокоенных только пепел останется при первом прикосновении. Я снова потянулся к телефону. «Ирина, слушай, у нас небольшие коррективы в плане. Что на этот раз? Еще один гений решил изучить канализационную систему. Так что с перехватом придется повременить, будем решать проблему уже в академии. Отправь их, ну, тех, кто остался, к моему деду», — внезапно оживилась она. «Записывай адрес, дед разберется». «А он точно, поверь, в особняке Потаниных, точнее у каменного забора, ха которым этот особняк был не виден, разворачивалась призабавнейшая сцена. Участниками ее были двое, почтенный Велимир Святославович и молодой полицейский, чье лицо выражало крайнюю степень замешательства. Причина замешательства возвышалась прямо перед ними, огромная каменная стена, появившаяся буквально недавно. Серый монолит высотой метров в 5, смотрелся несколько неуместно в ряду аккуратных заборчиков соседних домов. «И давно у вас это?» Полицейский неопределенно махнул рукой в сторону стены. «Что это?» — проскрипел старик, щуря глаза. «Заборчик-то, да вот, решил облагородить участок. А что, нельзя? Закон запрещает?» Он прищурился еще сильнее. Полицейский еще раз окинул взглядом циклопическое сооружение. Заборчик больше напоминал укрепление крепости, чем элемент ландшафтного дизайна. «Нет, просто, страж порядка замялся. Понимаете, мы расследуем исчезновение сотрудников компании «Озон». Обходим адреса, куда были последние доставки. А я тут при чем?» Старик внезапно взвился, размахивая клюкой. «Ты что, хочешь сказать, я их съел?» «Нет-нет, что вы!» Полицейский попятился, уворачиваясь от размахивающей клюки. «Просто формальная проверка». «Формальная проверка?» — Велимир Святославович возмущенно фыркнул. «Это как мой заборчик может быть связан с пропажей людей? Ступай отсюда по добру по здорову, пока я не осерчал». Он погрозил пальцем и добавил уже более цветисто. «А не то как есть тебя, охальника, так отхожу, что до третьего колена чесаться будешь». Ишь, удумал честного старца в душегубстве подозревать. В этот момент массивная дверь особняка отворилась, и на крыльцо вышла графиня Потанина. Полицейский попытался было заглянуть в открывшийся проем, но Велимир Святославович с неожиданной для его возраста прытью привстал на цыпочки, загораживая обзор своей недовольной физиономией. Страж порядка перевел взгляд на графиню и невольно отметил ее неестественную бледность. Да и старик, если присмотреться, был какой-то серый, почти землистый. «Вы не смотрите на нашу бледность», — мягко улыбнулась графиня, словно прочитав его мысли. «У нас в поместье все болеют. Решили попробовать тот кофе из Индонезии, знаете, который из какашек делают. Третий день всем поместьем на горшках сидим», — с готовностью подхватил старик. «Желудки крутит, в глазах двоится, температура, а запах. Вы проходите», — радушно предложила графиня. «Эн, нет, спасибо. Я, пожалуй, закончил», — младший сержант поспешно отступил на несколько шагов. «Всего доброго и выздоравливайте». Он практически бегом направился к служебной машине, преследуемый добродушным голосом графини. «Заходите еще, мы всегда рады гостям». За массивной каменной стеной графиня Потанина и старый некромант шли по вымощенной камнем дорожке. «Это становится опасным, Велимир», — голос графини звучал холодно и отстраненно. «Рано или поздно людей найдут». «Не найдут», — старик больше не изображал немощного старца. Его движения стали четкими, а глаза смотрели жестко и цепко. Они остановились перед неприметным люком, искусно замаскированным под обычный погреб. Велимир провел рукой над замком, и тот щелкнул, повинуясь безмолвной команде. И все же, графиня поморщилась, когда тяжелая крышка медленно поднялась, выпуская затхлый воздух. «Держать три десятка человек в подземелье – это слишком рискованно». Из темноты на них смотрели глаза крестьяне вперемешку с работниками Озона, все еще одетыми в грязные форменные комбинезоны. К ним бесшумно приблизился молодой человек, один из младших Потаниных, в которого Велимир вживил стержень некроманта. «Время поджимает», — сказал некромант. «Выдать всем медицинские маски и очки, и найти какую-нибудь одежду, нельзя, чтобы их узнали в этих комбинезонах. В наличии только парадные фраки господ и ливрея и слуг», — отозвался родственник графини. «Пусть хоть в грязи вываливаются, но главное — завершить строительство заборчика». Велимир потер переносицу. «У нас, если что, карантин. Все больны». Графиня молча наблюдала за происходящим. В ее глазах читалась тревога. Внезапно мобильный телефон в кармане старого некроманта разразился звонком. Велимир попытался достать устройство, но только больше запутался в складках мантии. «Чтоб тебя, окаянная!» Он раздраженно дернул полу одежды. «Графинюшка, будь добра, помоги старику с этой бесовской штуковиной». Графиня Потанина со вздохом извлекла телефон из кармана его мантии и ответила на вызов, после чего протянула аппарат некроманту. «Дедушка, это я», — раздался голос Ирины. «А, внученька», — оживился старик. «Вот скажи мне, почему нельзя по старинке, через камень связи?» Капнул кровушки, начертил послание. «Только через мой труп», — отрезала Ирина. «Я больше не буду себе руку калечить и кровью писать». «Тьфу ты, нечисть современная», — проворчал дед. «Неуважение к традициям, непочтение к старшим». «Ладно, говори уж, что стряслось. В академию везут новые артефакты обнаружения, 5 штук, в 10 раз мощнее прежнего. Нужно что-то делать, иначе нас с потрохами сдадут». «И что ж вы удумали?» Велимир нахмурился. «Мы с Димой хотели перехватить машину его нежитью, но...» Ирина замялась. «Произошла небольшая накладка. Его бойцы оказались не особо сообразительными и в общем, они свалились в канализационный люк». Велимир на секунду потерял дар речи, а потом разразился таким витиеватым ругательством. «Ох, молодежь, молодежь!» Наконец выдохнул он. «Всему вас учить надо. Нежить без мозгов, что телега без колес. Он тех, что в люк свалились, уже отпустил», — добавила Ирина. «Что?» Старый некромант аж подпрыгнул. «Как можно было упустить такой ресурс? Это же наверняка не простые люди были, а маги». «Дедушка, успокойся», — в голосе Ирины звучала усталость. «Это были новенькие, из тех, что пытались Диму украсть. Он их убил, а потом поднял. А упокоил потому, что представь, что было бы, если бы работники коммунальных служб нашли в канализации живых мертвецов». Велимир помолчал, переваривая информацию. «А знаешь, внучка, парень-то толковый», — наконец произнес он с явным одобрением. «Безопасность важнее далеко пойдет». Он потер подбородок, о чем-то раздумывая. «Ладно, нужно что-то решать с этими артефактами», — старик прищурился. «Конец связи, помогу я вам. Что ты мне скинешь, ну кидай, тут есть кому разобраться, надеюсь». Он нажал отбой, правда, перед этим случайно сделав 3 селфи и включил фонарик. Велимир обернулся к дому и проскрипел: «А ну-ка, где там твой второй родственник недоумочный? Один есть, а второй, где насается, подите сюда». Из дверей особняка в развалочку вышел второй прапраплемянник Потаниной, Глеб и Матвей. Старшему, Матвею, было уже 25, но ума от этого не прибавилось. Младший, 20-летний Глеб, и вовсе выглядел как типичный деревенский уволень, широкоплечий, нескладный, с вечно приоткрытым ртом. Графиня при виде них только поморщилась. Приехали погостить, выклинчить денег, а попали прямиком в лапы старого некроманта. Теперь вот служат с некроманскими стержнями в груди, может, хоть так от них будет какая-то польза. «За мной», — скомандовал Велимир и направился к буханке, стоявшей у ворот. «А ты, графиня, следи за возведением заборчика». Все трое, включая самого некроманта, по привычке полезли на пассажирские места. «Это вы что ж, думаете, я за баранку сяду?» — возмутился Велимир. «Мне годов поболее, чем вам, охламоном, вместе взятым. Я только коня за поводья водил, да и то в прошлом веке. А ну, Матвей, садись за руль, пока я тебя не огрел». Старший племянник, кряхтя, перебрался на водительское место. Велимир продолжал ворчать. «Вот в мои времена эх, теперь-то что говорить. Железных коней развели, нечисть на колесах. А ну трогай, да поживее. Едем в сторону академии, нужно перехватить груз». Велимир поудобнее устроился на заднем сиденье. «А ты», — он ткнул посохом в Глеба, — «возьми мой телефон. Там Иринка схемы прислала, изучай пока, как те артефакты из строя вывести». Глеб уставился на телефон. Его пальцы неуклюже тыкали в дисплей. «Да не тычь ты в него, как дятел в сухое дерево», — возмутился некромант. «Вот эту штуку вверх потяни, нет, не так. Тьфу ты, жаба безрукая». Он выхватил телефон и сам попытался открыть сообщение. «Может, я лучше?» — предложил Матвей с водительского места, глядя в зеркало заднего вида на мучения деда. «Ты баранку крути, умник», — огрызнулся Велимир. «А то въедем куда-нибудь. И так от вас толку, как с козла молока». «О, вот они, схемы». Он наконец справился с телефоном и сунул его обратно Глебу. «Изучай давай, пока время есть». «Ой, горе, мне горе, одни недоумки попадаются». Стрейкер пинком распахнул дверь старого егерского домика, морщись от противного скрипа проржавевших петель. Адрес, который ему дали, вызывал только усмешку. 17-краткая километр лесной дороги, первый дом у забора родового поместья Волконских. Ни улицы, ни номера, настоящий медвежий угол. «Зато соседи престижные», — хмыкнул он, бросая потрепанную дорожную сумку на пол и оглядывая свое новое пристанище. Домишко явно видал лучшие времена, везде пыль, паутина, на стенах облупившиеся обои. Но расположение и правда идеальное, прямо под боком у огромного особняка Волконских, отгороженного от мира высоченным забором с камерами. Лучшего наблюдательного пункта и не придумаешь. «Тащиться в академию, чтобы пасти мальчишку, пустая трата времени», — размышлял Стрейкер, разминая затекшую шею. «Рано или поздно птенчик вернется в родовое гнездо. Тут-то мы его и подождем». В памяти всплыл холодный голос женщины в красном. «Дождись, выйди на связь, задержи его, пока я не прибуду. И главное, собирай информацию, любую, о его дяде, об окружении, о делах семьи. Мне нужно все, чем можно надавить, манипулировать, шантажировать. Каждая мелочь может оказаться важной для моего плана». От воспоминания об этой психопатке по спине пробежал холодок. Особенно раздражало то, что она не соизволила посвятить его в детали этого самого плана. Типичная манера сильных мира сего, используют как пешку, держа в неведении. «Ну да, зачем простому рабу с ошейником знать больше необходимого?» — с горечью подумал Стрейкер, потирая зудящий ошейник. «Мое дело маленькое, следить, доносить и не задавать лишних вопросов. Меньше знаешь, крепче спишь. Особенно когда имеешь дело с такими, как эта чокнутая в красном». Стрейкер поморщился и сплел простенькое заклинание воздуха. Поток чистой силы прошелся по комнате, закручиваясь в миниатюрные смерчи. Пыль и паутина поднялись в воздух и устремились к открытой двери. Через пару минут стало заметно чище, хотя запах затхлости никуда не делся. «Да, без влажной уборки тут все равно не обойтись», — подумал он, глядя на въевшуюся в пол грязь. «Но для начала и так сойдет». Ошейник на шее противно зудел, магический поводок, которым его привязала эта чокнутая дамочка. Захотелось проветриться, осмотреться. Стрейкер вышел на улицу и побрел, куда глаза глядят. В местном парке его внимание привлекла пожилая пара на скамейке. Старушка, завидев его помятую физиономию и потрепанную одежду, демонстративно повысила голос. «Петя, ты только глянь, на человека уже не похож». «Точно-точно, мать», — поддакнул старик, качая головой. «Вон какой небритый, помятый весь. Куда только власти смотрит». Стрейкер машинально провел рукой по щетине и окинул взглядом свой внешний вид. Мятая рубашка, потертые джинсы, ботинки все в пыли, и правда, видок еще тот, а после ночи в поезде и пешей прогулки по грунтовке он действительно больше смахивал на бомжа, чем на мага. Да, старички в своей оценке недалеки от истины, усмехнулся он про себя. Хотя, может, это и к лучшему, меньше внимания к моей персоне. Пожав плечами, почтенно поклонившись старикам, он двинулся дальше. Страйкер подошел к декоративному фонтанчику, выполненному в виде трех волков, явно дань уважения семейству Волконских. Он уже начал умываться и даже добрался до подмышек, когда раздался возмущенный женский вопль. «Товарищ офицер, вы только гляньте, что творится. Устроил тут себе помывочную. Люди приходят на красоту смотреть, а тут это безобразие, алкаш. А вот сейчас обидно было», — подумал Страйкер, вытирая лицо рукавом. «Я, между прочим, не пью. А что насчет рожи? Это все Люция и ее ищейка постарались». К фонтану уже спешил служитель порядка, придерживая внушительное пузо. «Так-так-так, нарушаем», — протянул он, поигрывая дубинкой. Страйкер мгновенно включил режим поддатого бродяги, пошатнулся, икнул и заплетающимся языком произнес: «Начальник, я это культурно отдыхаю, природой любуюсь». «Вот и любуйся природой где-нибудь подальше отсюда», — рявкнул страж порядка, замахиваясь дубинкой. Изображая пьяные кренделя, Страйкер побрел в сторону леса. Остаток дня он провел с куда большей пользой, обследовал окрестности, выбирая лучшие точки для наблюдения за особняком. Благодаря магии воздуха ему удалось поймать пару зайцев, один рывок, усиленный потоком ветра, и добыча уже в руках. К вечеру он даже начал находить определенную прелесть в этой полудикой жизни. Когда стемнело, его внимание привлек черный фургон без номеров, медленно ползущий к воротам поместья. Страйкер активировал магию воздуха, его тело стало легким. Он двигался за машиной бесшумно, словно призрак, едва касаясь земли. Когда фургон остановился у ворот, Страйкер одним мощным прыжком, подкрепленным воздушным потоком, взлетел на вершину высоченной сосны. Устроившись на толстой ветке, он достал цифровой бинокль. Ворота открылись, пропуская машину внутрь. Из фургона один за другим выбрались крепкие ребята в кожаных куртках. На их поясах что-то подозрительно поблескивало. Страйкер методично фотографировал происходящее, когда появился он, высокий мужчина с военной выправкой. Он настроил максимальное увеличение, поймал его лицо в фокус и сделал серию снимков. «Похоже, дядюшка Волконский затеял что-то интересное», — подумал он, отправляя фотографии Лютере. «Надеюсь, эта психопатка оценит мои старания». Я сидел верхом на спине могучего демона, крепко сжимая его массивные витые рога. Черная лоснящаяся шкура отливала багровым в свете полной луны, а перепончатые крылья разрезали ночной воздух с гулким свистом. С ума сойти, во что превратился мой жирный бес. Теперь это было величественное создание размером с небольшой дом. Внизу мелькали темные фигурки, орк-гоблины разбегались как тараканы, почуяв опасность. А впереди, отрываясь от своих подданных, несся их вожак, здоровенная туша раза в три больше обычных особей. Ну надо же, какая забавная зверушка получилась у селекционеров. Интересно, кому в голову пришла гениальная идея скреститься у орков или гоблинов? Недоразумение природы. Демон под моим руководством заложил крутой вираж, обгоняя убегающего короля орк-гоблинов. Тот испуганно взвизгнул и попытался нырнуть в подлесок. «А нет, приятель, так просто ты не уйдешь», — я злорадно оскалился. «Сейчас тебя я потянулся за копьем, закрепленным на спине демона». Схватил древко, замахнулся, и что за чертовщина, оружие в моих руках оказалось мягким, как плюшевый мишка. Какого я недоуменно уставился на бесполезное копье, а демон подо мной вдруг начал стремительно уменьшаться. Внушительная фигура съеживалась на глазах, крылья втягивались в тело, превращаясь в куриные, а грозный рык превратился в знакомое ворчание. «Слазь с меня, седок хренов», — пропыхтел бес, принимая свой обычный упитанный вид. «Чтоб тебя, все бока отдавил своей тощей задницей». Я резко открыл глаза. В комнате общежития было темно, только лунный свет пробивался сквозь неплотно задернутые шторы. С нижнего яруса доносилось умиротворенное сопение кости. Да, приснится же такое. Я потер глаза, прогоняя остатки сна. Но надо признать, идея с апгрейдом беса не так уж плоха. У-у, сука. Я подскочил, увидев недовольную рожу беса прямо перед собой. И во сне ты, и тут ты. Чего вылез без спросу? А ты меня забыл на 3 часа выпустить, проворчал бес, скрестив лапки на пузе. И не только сегодня. Ну забыл, не ворчи. Я махнул рукой. Хочешь, иди гуляй. Бес помялся, Потом неуверенно начал. «Ты это там во сне учти, я тебе не лошадь, скакать на себе не дам. А ты что, мои сны видишь?» Я приподнял бровь. «Ну я же твой фамильяр», — важно пояснил бес, выпитив пузо. «Немного связан с твоими мыслями. Не все, конечно, вижу и слышу, но кое-что фиксирую». Внезапно комнату залил яркий свет экрана телефона, мы с бесом синхронно прищурились. «Входящие от Ирины. Все получилось, машина перехвачена», — гласила она. «Что делать? Эти придурки, мои родственнички Глеб и Матвей, вообще не понимают в чертежах. Сейчас дам им твой номер, они позвонят». Я мгновенно спрыгнул с кровати и растолкал Костю. Тот спросонья только что-то промычал, пытаясь натянуть одеяло на голову. «Вставай давай». Я бесцеремонно стащил с него одеяло. «Будешь объяснять, как испортить артефакты. Держи телефон, сейчас позвонят. Объяснишь, что и как подкрутить». Костя наконец продрал глаза, взял телефон. Через минуту раздался звонок. «Алло», — зевнул он. «Так, для начала снимайте крышку». «Нет, не эту». «Да что ж такое, другую крышку». Костя закатил глаза. «Теперь находите потенциометр». «Да-да, вот этот круглый, правильно. Теперь поворачивайте на 2 оборота против часовой». «Против часовой. Если не крутиться, значит по часовой в другую сторону». Он на секунду прикрыл динамик рукой. «Где ты таких дебилов откопал?» — прошипел он мне. Потом снова в трубку. «Так, молодцы. Теперь то же самое нужно сделать с остальными». «Да, со всеми 5. Через 10 минут мучений Костя вытер пот со лба. «Вроде сделали, надеюсь». Я уже собирался выдохнуть с облегчением, когда заметил, как лицо друга внезапно мрачнеет. «Что там?» — не выдержал я. «Там творится какой-то пи». Глава 9. В 10 километрах от академии, на пустынной дороге, притаилась буханка. Внутри собралась компания. Мучил баранку Матвей, наглядное доказательство того, что природа иногда экономит на серых клетках. Рядом примостился его младший брат Глеб, который был даже немного тупее брата. На заднем сидении восседал Велимир Святославович, чей словарный запас ругательств рос в геометрической прогрессии все благодаря братьям. «Босс, что делаем?» — подал голос Матвей, нервно вглядываясь в темноту. Велимир прикрыл глаза, настраиваясь на магические потоки. Его чутье улавливало приближение грузовика, от артефактов исходила такая мощь, что даже на расстоянии закладывало уши. «Демоны раздери, это действительно серьезные игрушки», — подумал некромант. «С такой дрянью житья Иринке не будет, точно засекут. Для начала скажите мне, бестолочи, какой магией владеете?» — проскрипел старик, чувствуя, как начинает дергаться глаз. «Я маг земли теоретически», — промямлил Матвей. «А я в тотемное животное превращаюсь», — с неуместной гордостью выпалил Глеб. Велимир скрипнул зубами. «Отлично, землекоп. Сделаешь разлом на дороге, грузовик сам остановится». Матвей замялся. «А я как бы не пробовал никогда». «Что?» — старик подскочил, глаз задергался. «Чтоб тебя черти драли, тролли жрали, да демоны похабные всю душу повывернули. А что ж ты делал все эти годы в академии, тыква недозрелая?» «Ну я больше по теории». Матвей съежился под яростным взглядом. «Думал, в отцовской фирме магия не понадобится. Там же все через связи решается». «Связи?» — взревел некромант. «Чтоб тебя Кощей за яйца подвесил, пень трухлявый, выродок беспалый. Ты хоть раз за все годы учебы магией попробовал воспользоваться, тетеря косорукая?» «Пару раз на экзаменах», — пробормотал Матвей, — «когда препод заставлял». «На экзаменах он». Велимир побагровел. «Пока мы тут с твоей никчемностью разбираемся, машина уже рядом. Выезжайте на дорогу, будем тормозить по-простому». «Когда?» — уточнил Матвей. «Сейчас», — рявкнул дед. «В смысле, прямо сейчас? Сейчас, сейчас? Нет, когда луна в Козероге встанет». Старик замахнулся. «Жми на газ, пока я тебя не упокоил». Буханка с надрывным кашлем вылетела на дорогу. Свет мощных фар ударил в лобовое стекло, на мгновение ослепив всех троих. «Сука!» — синхронный вопль братьев смешался с протяжным гудком фуры. «Ядрен батон, курьи ваши головешки!» — взвыл Велимир, вцепившись в сиденье. «Держи руль ровнее, охламон безрукий». Братья на секунду отвлеклись от надвигающейся смерти, пытаясь осмыслить, что это ща было, старик их петухами назвал или показалось. «Я не хочу умирать», — заверещал Глеб, пытаясь спрятаться под приборной панелью. «Я еще даже не женился». «Заткнись», — рявкнул Матвей, выкручивая руль. Визг тормозов прорезал ночную тишину. Фура клюнула носом, выпуская из-под колес сизый дым. Буханка тоже замерла, обеими ногами вдавив педаль тормоза. Между бамперами осталось от силы полметра. Чтоб тебя через 7 хребтов да в 3 погибели, упырь ты недоделанный. Велимир оторвался от спинки сиденья, куда его впечатало при торможении. Водить не умеешь, так и не берись, чучело огородное. Из кабины фуры вылез здоровенный детина. Его перекошенное от ярости лицо было красноречивее любых слов. По артикуляции губ без труда читалось, что именно и в каком анатомическом порядке он собирается сделать с придурками, подрезавшими его посреди ночи. «Допрыгались, бараны», – проворчал Велимир, глядя, как водитель фуры приближается к их машине, разминая пудовые кулаки. Глеб нервно сглотнул. Матвей вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. Из грузовика показались еще двое – сменщик, здоровый как шкаф, и грузчик в промасленном комбинезоне. Все трое неспешно двинулись к буханке. «Вылезайте, братцы», – проскрипел Велимир. «Три на три, братья», – переглянувшись, достали из-под сидений биты. Старик, кряхтя, выбрался наружу, снова изображая немощного старца. «Эх, старость не радость», – прокряхтел Велимир. «Глаза-то плохо видит, не разглядел вашу машину. Вы хоть понимаете, какой груз везем?» – рявкнул водитель, надвигаясь на старика. «Это же спецзаказ для академии. Парни, вы уж старика-то не калечьте». Продолжал ломать комедию некромант. «Мне еще внуков нянчить». «Слышь, дед», — оскалился водитель, — «после того, что я с твоими внучками сделаю, нянчить будет некого, а потом мы твою развалюху». Он не договорил. Велимир резко выпрямился, сбрасывая маску немощного старика как старую кожу. Его глаза полыхнули зеленым огнем, а пальцы начали чертить в воздухе замысловатые символы. Темная энергия заструилась от его рук, оплетая застывших противников. Первым застыл водитель, его лицо так и осталось искаженным яростью. Следом замер грузчик, не успев даже поднять кулаки. Последним остолбенел сменщик. «Что за черт?» – прохрипел грузчик, пытаясь пошевелиться. Его тело уже не подчинялось ему. Чужая сила проникала в каждую клетку, замораживая мышцы. «Не волнуйтесь», – усмехнулся Велимир, сплетая новый узор заклинания. «Сотру только фрагмент с появлением этих балбесов», – он кивнул на Глеба и Матвея. «Проснетесь в кабине, спишите все на усталость, а груз-груз доставите, куда надо». Давненько не практиковался в точечной чистке памяти, но, думаю, еще не разучился. «А вы, охламоны, чего встали?» Он обернулся к братьям. «Живо звоните Иринке, пока я этих красавцев держу». Старик с интересом разглядывал перекошенные лица. Пока братья неслись к машине доставать телефон, некромант продолжал удерживать заклинание. Его пальцы едва заметно подрагивали. Спустя несколько минут к машине вернулись запыхавшиеся братья. «Да вроде все сделали», — продолжал говорить по телефону Глеб, размахивая свободной рукой. «Подкрутили все как надо». Велимир раздраженно закатил глаза и повернулся к застывшим водителям. Взгляды мужчин затуманились. «А теперь слушайте внимательно», — проскрипел некромант. «Вы спокойно вернетесь в машину, сдадите назад, объедете нашу колымагу и продолжите свой путь, а про нашу встречу забудете». Словно марионетки, водители и грузчик молча побрели к фуре. Через минуту огромная машина плавно тронулась с места, объехала буханку и растворилась в ночи. «Да-да, точно, как ты говорил», — продолжал щебетать Глеб в трубку. «Все провернули. Хватит трындеть», — рявкнул Велимир. «Убирайте машину с дороги, пока». Он насекся на полуслове. В ночной тишине отчетливо послышался гул машин, а когда они появились в поле зрения, к гулу добавился вой полицейских сирен. Из-за поворота вынырнули три патрульных машины, их проблесковые маячки окрасили деревья в сине-красные тона. «Твою ж», — выдохнул Матвей. Патрульные машины быстро окружили буханку, отрезая пути к отступлению. Глеб наконец-то замолчал и медленно опустил телефон. Из патрульных машин неторопливо выбрались 6 полицейских. Старший с капитанскими нашивками выступил вперед, поправляя форменную фуражку. «Так-так-так», — протянул он, оглядывая помятую буханку. «И что это мы тут делаем посреди ночи на пустой дороге? Документы на транспортное средство и водительские права попрошу предъяв». Матвей вылетел из-за машины как ошпаренный, сжимая биту побелевшими от напряжения пальцами. Его перекошенное лицо на мгновение осветилось красно-синими всполохами полицейских мигалок. «Мусора позорные!» — заорал он с такой яростью, словно всю жизнь копил в себе ненависть к правоохранительным органам. Бита описала в воздухе стремительную дугу. В свете мигалок было видно, как капитан начинает оборачиваться. Его лицо еще хранило выражение снисходительного превосходства, когда древесина встретилась с его затылком. Пуньк! Звук вышел такой сочный, будто кто-то с размаху уронил арбуз на бетонный пол. Фуражка слетела с головы капитана и, кувыркаясь, исчезла в темноте. Ее хозяин рухнул, даже не успев осознать, что произошло. Велимир только и успел выдохнуть короткое «твою ж», когда ночной воздух взорвался какофонией звуков. Крики, ругань и звуки ударов слились в единый хаос. Остальные полицейские среагировали быстро. Резиновые дубинки появились в их руках практически мгновенно. Один из них, здоровенный детина, его дубинка наскоро встретилась с лицом Матвея. В свете мигалок казалось, что зубы разлетаются как конфетти, маленькие белые, мерцающие в красно-синих всполохах. Матвей издал звук, больше похожий на поросячий визг, и отшатнулся, зажимая рукой разбитый рот. Глаз старого некроманта задергался. Велимир рванул вперед, хватая ближайшего полицейского за грудки форменной куртки. «Прекратите, демоны, вас раздери!» Его рев перекрыл шум драки. «Остановитесь!» Некротическая энергия только-только начала струиться из его пальцев, готовая просочиться в противника, как сзади раздался характерный свист рассекаемого воздуха, а после тяжелый армейский берц встретился с его многострадальной челюстью. «Ну нахрена два брата, ибо», только и успел подумать Велимир, наблюдая, как земля стремительно несется ему навстречу, а открыл глаза некромант уже совершенно в другом месте. Сознание возвращалось медленно, словно нехотя. В голове гудело, а челюсть отзывалась тупой болью при каждой попытке ею пошевелить. Велимир с трудом разлепил глаза и уставился в серый потолок камеры предварительного заключения. «Чтоб вас всех печенеги покромсали», пронеслось в голове, когда память услужливо подкинула картины недавней драки. Некромант со стоном принял сидячее положение, морщась от прострелившей поясницу боли. Два брата-акробата уже стояли у решетки, тряся ее как припадочные. «Начальник», — орал Матвей, — «переведите нас в другую камеру, он же нас прибьет», — подвывал Глеб, пытаясь просунуть голову между прутьями. «Вы не понимаете, он реально нас того-того, а ну заткнулись оба», — рявкнул Велимир, и братья синхронно вздрогнули. Старый некромант, кряхтя и матерясь сквозь зубы, поднялся на ноги. Каждый шаг отдавался новой волной боли, похоже, при падении он знатно. Он добрался до решетки, игнорируя, как братья пытаются слиться со стеной. Провел ладонью вдоль металлических прутьев, и на них проступила вязь охранных рун, тусклое синеватое свечение на потемневшем металле. Защита по высшему разряду, Велимир скривился. Магия внутри камеры глушится напрочь. «А теперь объясните мне, два безмозглых куска драконьего помета», процедил он сквозь зубы, медленно поворачиваясь к братьям. «Какого лешего вы устроили? Я бы сам разобрался с той шоблой в погонах». «Но нет, двум идиотам приспичило помахать битами. Мы думали», начал было Матвей. «Чем?» – взревел некромант. «Тем местом, на котором сидите у вас в черепушках вместо мозгов воздух». Он в сердцах пнул решетку. «И что прикажете делать? Телефоны изъяли. Как сообщить Иринке, что мы в полной?» Он выдал замысловатое ругательство, от которого братья синхронно покраснели. «Сидим как три селезня в селке, и не туды, и не сюды». Велимир заметался по тесной камере. Шесть шагов туда, шесть обратно, пространства едва хватало, чтобы развернуться. От запаха хлорки и немытых тел начинала кружиться голова. Старик тяжело опустился на продавленную койку, обхватил голову руками. И тут Велимир издал такой вой, что братья вздрогнули. В этом звуке смешалось все, и боль от ушибленной челюсти, и досада, и злость на двух идиотов, умудрившихся все испортить. С утра меня терзало смутное ощущение надвигающегося, ну знаете, такое чувство, когда просыпаешься и сразу понимаешь, день будет так себе. И когда я увидел расписание, понял, интуиция работает как швейцарские часы. Первой парой красовалась физподготовка с Громовым. В столовой царила атмосфера похоронного бюро, все жевали молча, словно это их последний завтрак перед казнью. Костя сидел тихий как мышь, методично уничтожая яичницу и старательно делая вид, что тарелка – это самое интересное, что он видел в жизни. Впрочем, его поведение легко объяснялось появлением Дианы, которая как бы случайно подсела к нашему столику. Мой бравый друг, похоже, вообще перестал дышать, когда она оказалась рядом. Забавно наблюдать, как парень, способный разорвать на части иномирскую тварь голыми руками, превращается в подростка с первой влюбленностью при виде девушки. Ох уж эти женщины, я усмехнулся, наблюдая, как Костя в третий раз роняет вилку, пытаясь незаметно покоситься на профиль Дианы, и ведь явно чувствует его эмоции, но делает вид, что не замечает. Размышления прервал звонок, загнавший всех на лужайку перед главным корпусом. День был на редкость паршивый, солнце палило. Пришло бабье лето. Форменные рубашки моментально прилипли к спинам. Громов материализовался ровно в 8. Его двухметровая туша отбрасывала тень, в которой мог бы спрятаться весь первый курс целиком. Шрам, рассекающий лицо от лба до подбородка, казался особенно впечатляющим в утреннем свете, словно кто-то попытался разрубить его голову топором, но тот сломался об его череп. «Что, аристократики?» – прогремел он своим фирменным басом. «Думали отсидеться в тенечке?» Я окинул взглядом однокурсников, которые прикидывали шансы на выживание. После недели изнурительных тренировок все были на грани. Картина была так себе. «Сегодня устроим небольшую прогулку за территорию Академии», – Громов растянул губы в улыбке. Первокурсники синхронно побледнели, а кто-то, кажется, тихонько всхлипнул. Так-так-так, в голове словно включилась тревожная сирена. «Артефакты должны были уже привезти. Построились в колонну по двое», – рявкнул Громов. «Живее, пока я не решил, что вам нужна дополнительная мотивация». Толпа моментально пришла в движение, напоминая муравейник, в который кинули петарду. Все толкались, пытаясь найти себе пару и при этом оказаться подальше от преподавателя. «Шагом марш!» – скомандовал Громов, и наша компания потащилась к главному зданию, как стадо баранов на убой. Мы вошли в прохладный холл главного корпуса, и тут я чуть не споткнулся. В нише, где раньше стояло старое око, теперь возвышалась новая конструкция. Главное, чтобы дед Ирина не налажил. Рука машинально нащупала в кармане заранее припрятанную дохлую муху. Маленький тест на всякий случай. Я сосредоточился, направляя тончайшую струйку некротической энергии в крошечное тельце. Слишком мало, не оживет, слишком много, и эта дрянь может засечь всплеск силы. Одно неверное движение, и все взлетит к чертям. Мертвые ткани насекомого отозвались на прикосновение силы. Я почувствовал, как оживают микроскопические мышечные волокна, как начинают проводить импульсы нервные окончания. «Встань!» Муха дернулась и взлетела. Костя рядом со мной замер, как олень в свете фар. Казалось, он даже дышать перестал. Его лицо приобрело интересный серо-зеленый оттенок, а на лбу выступили капельки пота. Время, казалось, замедлилось, когда насекомое описало изящную дугу в воздухе и приземлилось прямо на светящийся кристалл. Я почувствовал, как сердце пропустило удар. Секунда тишины показалась вечностью. Артефакт продолжал равнодушно мерцать, не обращая никакого внимания на маленького разведчика. Ни сигнала тревоги, ни вспышки, ни даже малейшего изменения в пульсации. Мы с Костей обменялись быстрыми взглядами, в его глазах читалось то же облегчение, что испытывал я. Набрав воздуха в легкие, словно перед прыжком в воду, мы синхронно шагнули мимо артефакта. Раз. Я считал удары сердца. Два. В ушах шумела кровь. Три. Тишина. Блаженная, восхитительная тишина. Никакого вопящего сигнала тревоги, никаких вспышек, никаких бегущих со всех сторон охранников. Краем глаза я заметил, как Костя украдкой вытер вспотевший лоб. Мы двинулись к лесу плотной группой. Он встретил нас прохладной тенью и запахом прелой листвы. Тропинка, на которую указал Громов, выглядела так, словно по ней не ходили со времен основания Академии. Поваленные деревья перегораживали путь через каждые 10 метров, словно кто-то специально расставил полосу препятствий. «Сегодня у нас особая программа», — Громов оскалился в улыбке. «Кросс с препятствиями по пересеченной местности. Вон там», — он махнул рукой в сторону едва заметной тропы, — «начинается круг. Тропа идет кольцом, расстояние примерно километр, по лесу, куча поваленных деревьев, в общем, идеальные условия для тренировки ловкости и выносливости. На тропинку», — рявкнул. «Кто придет последним, получит дополнительные круги». Я усмехнулся про себя, активировал внутреннее зрение, погружаясь в собственный организм. Мышечные волокна отозвались на прикосновение силы. Я усилил мышцы, увеличивая их сократительную способность. По ногам прошла приятная теплая волна. Сердце застучало ровно и мощно. Я слегка модифицировал проводящую систему, ускоряя передачу импульсов. Кровь побежала быстрее, разнося кислород по тканям. В легких активировал дополнительные альвеолы, увеличивая газообмен. Молочная кислота теперь расщеплялась вдвое быстрее обычного, усталости можно не бояться.